Глава 8. Джим, негр мисс Уотсон. Когда я проснулся, солнце поднялось так высоко, что, наверное, было уже больше 8 часов. Я лежал на траве, в прохладной тени, думая о разных разностях, и чувствовал себя довольно приятно, потому что хорошо отдохнул. В просветы между листвой было видно солнце. Но вообще тут росли все больше высокие деревья, и под ними было очень темно. Там, где солнечный свет просеивался сквозь листву, на земле лежали пятнышки, вроде веснушек. И эти пятнышки слегка двигались, значит, наверху был ветерок. Две белки уселись на сучке и, глядя на меня, затараторили очень дружелюбно. Я разленился, мне было очень хорошо, и совсем не хотелось вставать и готовить завтрак. Я было опять задремал, как вдруг мне послышалось, что где-то выше по реке раскатилось глухое «бум». Я проснулся, приподнялся на локти и прислушался. Через некоторое время слышу опять то же самое. Я вскочил, побежал на берег и посмотрел сквозь листву. Гляжу, по воде расплывается клуб дыма, довольно далеко от меня, почти наравне с пристанью. А вниз по реке идет пароходик, битком набитый народом. Теперь-то я понял, в чем дело. Бум! Смотрю, белый клуб дыма оторвался от парохода. Это они, понимаете ли, стреляли из пушки над водой, чтобы мой труп всплыл наверх. Я здорово проголодался. Только разводить костер мне было никак нельзя, потому что дым могли увидеть. Я сидел, глядя на пороховой дым, и прислушивался к выстрелам. Река в этом месте шириной в милю, и в летнее утро смотреть на нее всегда приятно, так что я проводил бы время очень недурно, глядя, как они ищут мой труп, если бы только было чего поесть. И тут я вдруг вспомнил, что при этом всегда наливают ртуть в ковриге хлеба и пускают по воде, потому что хлеб всегда плывет примехонько туда, где лежит утопленник, и останавливается над ним. Ну, думаю, надо смотреть в оба, как бы не прозевать, если какая-нибудь коврига подплывет ко мне поближе. Я перебрался на Иллинойский край острова. Думаю, может, мне и повезет. И не ошибся. Гляжу, плывет большая коврига. И я чуть было не подцепил ее длинной палкой, да поскользнулся, и она проплыла мимо. Конечно, я стал там, где течение ближе всего подходит к берегу. Настолько-то я смыслил в этом деле. Через некоторое время подплывает другая коврига, и на этот раз я ее не упустил. Я вытащил затычку, вытряхнул небольшой шарик ртути и запустил в ковригу зубы. Хлеб был белый, какой одни только богачи едят, не то что простецкая кукурузная лепешка. Я выбрал удобное местечко, где листва была погуще, и уселся на бревно, очень довольный, жуя хлеб и поглядывая на пароходик. И вдруг меня осенило. Говорю себе, уж, наверное, вдова или пастор или еще кто-нибудь молился, чтобы этот хлеб меня нашел. И что же? Так оно и вышло. Значит, правильно, молитва доходит. То есть в том случае, когда молятся такие люди, как вдова или пастор. А моя молитва не подействует. Наверное, действует только молитва праведников. Я закурил трубочку и просидел довольно долго. Курил и смотрел, что делается. Пароходик шел вниз по течению, и я подумал, что когда он подойдет ближе, можно будет разглядеть, кто там на борту. А пароход должен был подойти совсем близко к берегу, в том месте, куда прибило хлеб.